Глава 11. «Ах ты, мразь!» — выплюнул слова Модест. «Сучёныш, я тебя урою!» В реальном мире Слонимский дал пышную почву своей паранойи. В его кабинете нас дожидалось 5 охранников. Модест орал, не затыкаясь. Сергей с любопытством смотрел на меня, ждал, как я буду действовать. В двери торчал ключ. Повинуясь какому-то странному воспоминанию, я протянул руку и повернул его. Негромкий щелчок звучал так неожиданно, что даже Модест сделал паузу в своем потоке ругани. «Манеры — это лицо мужчины», — проговорил я, еще раз щелкая ключом. «Пора преподать вам урок». Да, не буду врать, я их провоцировал. Выпендривался нарочно, чтобы у Модеста окончательно снесло крышу, и он отправил своих быков в бой. Мне очень не хотелось, чтобы он поехал с нами добровольно, чтобы сел за стол переговоров, чтобы большие и взрослые дядьки порешали все между собой к взаимной выгоде. Сегодня звезды сошлись самым невероятным образом. Еще утром я должен был прятать своих родителей от этого урода. Я боялся, что Модест способен причинить им вред. А сейчас эта мразь должна бояться. И пускай власть дается мне, по сути, взаймы, я воспользуюсь ей в полную силу. «Что вы стоите, блядь?» — оправдал мои ожидания Модест. «Уройте его нахер!» Сережа поглядел на меня. Весело. Этак, ну что, щегол, допрыгался? Сам он при этом был безмятежен. Наличие в комнате 5 крупных и агрессивно настроенных мужчин он не считал чем-то заслуживающим беспокойства и вмешиваться пока собирался. А я был очень злым. Ближайший кинулся на меня и попытался достать широким, размашистым, колхозным ударом в голову. Страшный удар. Но чтобы он достиг цели, надо драться с пьяным или паралитиком. Я спокойно отступил влево, а когда придурок провалился вслед за своим кулаком, придал ему ускорение. Инерция — страшная штука, особенно для больших и тяжелых дядек. Именно таких любят нанимать телохранителями, очевидно, для солидности. Такие любят торчать в качалках, набирать мышечную массу. Платят им, видимо, тоже как настоящим быкам за живой вес. Охранник улетел в направлении Сергея, но тот просто шагнул в сторону, и мордоворот врезался башкой в притолоку, сполз по ней и затих. Киберспортсменам нельзя драться. Едва пацаны делают успехи в юниорских лигах, за ними, как на сетке, начинают бегать тренеры. Их берегут, как сраных булерунов или пианистов. Любая травма может повлиять на рефлексы, ухудшить реакцию, отобрать миллисекунды преимущества, которыми щедрая природа награждает только чемпионов. Но мне было плевать. Я не собирался больше участвовать ни в одном сраном турнире. Я хотел оторваться по полной. Следующий был настоящим шкафом. 2 метра в высоту, 1,5 в плечах. Он радостно улыбился мне, показывая идеально белые, очевидно, вставные зубы. Такие противники часто встречаются на пути главных героев всяческих фильмов, и те бессильно сбивают о них свои кулаки. Шкаф, вероятно, свои знания о драках тоже черпал из подобных сериальчиков, поэтому радостно оскались, попёр на меня. Бью его ногой под коленку. Коленные суставы — вообще штука хрупкая, а когда на них давит больше 100 килограммов живого веса, особенно. Нога подламывается, и шкаф падает назад. На физиономии взгляд тупого удивления. Пробиваю по лежачему сокер-кик, довольно подлый, но максимально эффективный футбольный удар по башке. Мне ожившие противники за спиной ни к чему. -2. Слышу, как сзади Воротынцев одобрительно присвистывает. Вмешиваться, судя по всему, он не собирается, а я и не прошу о помощи. Кроме заткнувшегося Модеста, против меня еще 3. В кабинете тесно. Он не рассчитан на такое количество людей, а тем более на беготню и драки. 2 из оставшихся решают напасть вместе. Они бегут ко мне с 2 сторон длинного стола для заседаний. Черт возьми, у Котова в кабинете и то стол скромнее. С места стартуем навстречу и, оттолкнувшись от стула, запрыгиваю на столешницу. Блядские туфли отчаянно скользят, я едва не влетаю в стену. С разбега прыгаю на одного из охранников, но тот даже не успевает защититься, не то что ударить. Мы оба веселой кучи малой падаем на пол, но я, как и рассчитывал, оказываюсь сверху. Кулаком в лоб, затылком об пол и сладких снов. -3. Оба уцелевших резко становятся осторожными. Идут ко мне медленно, стараясь зажать в углу, и им это удается. Подпустить их к себе — безумие. Такому только поймать в захват, повиснуть на тебе, и ты в капкане. Хватаю в руки стул и швыряю под ноги правому. Тот замешкался, вряд ли что-то повредил, но железякой по голени, знамо дело, неприятно получить. Бум! В голову прилетает слева. В последний момент успеваю чуть отклониться, удар проходит вскользь, но все равно в башке словно бомба взорвалась. Урод готовится добивать с левой, широко размахивается. Апперкот. Этот удар показывал мне отец, а я, мальчишка, колотя подвешенную на яблоне первую самодельную грушу, хохотал. «Какой еще кот? Причем он здесь?» Это светлое детское воспоминание проносится за секунду, пока мой кулак врезается снизу в подбородок охранника. Доворачивая телом, вкладываю в него весь свой вес и отчаянную злость. Глазки у урода закатываются, он мешком оседает вниз. Ваншот. Нокаут, в смысле. Поворачиваюсь к последнему. Он все еще потирает ушибленную лодыжку. Увидев мой взгляд, вскидывает руки. Мол, я больше в это не лезу, делайте, что хотите. Модест сидит за своим столом, как приклеенный. Маленький круглолицый человечишка с глазками на выкате. Он отчаянно ловил ртом воздух, словно его вот-вот хватит удар. «Модест Матвеевич, позвольте на выход!» Глумясь, поклонился я. «Да ты охуел, щенок!» Модест говорил тихо, словно выплевывая слова. «Да ты знаешь, кто я? Знаешь, какие люди за мной стоят? Да ты смертник уже! Вешайся, мудила! И вся твоя шпана!» «Закончили развлекаться, Андрей Олегович?» Воротынцев совершенно неслышно подошел ко мне. «Давайте поторапливаться. Люди ждут». И он виновато развел руками за то, что прерывает мое сольное выступление. Я кивнул, и Сергей подошел к сидящему Слонимскому сзади и одним ловким движением вытряхнул того из кресла. Я подумал, что Воротынцев мог уделать всех пятерых охранников куда быстрее и без ненужных спецэффектов. Но в том, что я поступил правильно, не сомневался. Это моя миссия. Я ее подготовил, добыв доказательства, и стоять в стороне не собирался. Адреналин после схватки кипел в жилах. От его избытка стучало в ушах, и было чуть кисло во рту. Но я прекрасно понимал, что еще ничего не кончено. Все только начинается. Сергей заломил Слонимскому руки, затянул их одноразовыми пластиковыми браслетами. Модест затих, словно пойманная мышь, и только злобно зыркал. То ли слова о людях, которые его где-то ждут, сбили с толку, то ли просто понял, что орать на нас бессмысленно, и берег силы. Мы вывели его в коридор. Слонимский пошел сам, даже с каким-то вызовом. Мне показалось, он до сих пор считал наш налет тупой и дилетантской самодеятельностью. Стоит ему встретиться с фигурой покрупнее, и он убедит, запугает, даст денег, и тогда уже он будет решать нашу судьбу, и уж точно не пожалеет. Сергей оглянулся. Оставив меня со Слонимским в одиночестве, он быстро пошел по коридору, быстро оглядывая двери. Наконец, остановился возле одной из них и нырнул внутрь. «Камеры!» — похвастался он мне, когда вернулся. «В таких местах они всегда где-нибудь рядом с главным боссом, чтоб далеко не ходить, если охота за кем-то понаблюдать». В руках у него был вырванный с мясом жесткий диск. С мясом это означало, из него торчали обрывки проводов. «Вы за это ответите!» — не выдержал Слонимский. «Учти, я знаю, где ты живешь, да и о твоих... У!» Я врезал ему почти без размаха, точно в печень. Модест всхлипнул и тихонько завыл. «Если ты, чмо, еще слово про моих родителей скажешь...» Тихо и разборчиво проговорил я. «Урою тебя прямо здесь. Убить не убью, но покалечу точно». Сергей глянул коротко, но мне показалось одобрительно. Он подхватил нашего будущего собеседника под локоть и поволок за собой по коридору. К моему удивлению, Модеста запихнули в мой «Мерседес». Как быстро привыкаешь к хорошему. Часа не прошло, как я узнал, что отныне катаюсь не в такси, а уже называю это торжество автокомфорта «мой». Мы с Сергеем зажали Модеста с двух сторон, как котлету в сэндвиче. Мы покатили обратно по проспекту. Водитель включил радио, из динамиков бубнили последние новости. Потом заиграло что-то попсовое и негромкое. В салоне пахло сладковатым свежим деревом, кажется, сандалом и какими-то тропическими фруктами. Богато пахло. «Андрей, к чему весь этот цирк?» Слонимский увидел, что везут его не на убитой шахе, как полагалось шпане с окраин, и моментально переобулся. «Мы же взрослые люди, практически деловые партнеры. Я уверен, что смогу договориться и с тобой, и с твоим начальством. Найдем вариант, который выгоден всем». Он заливался соловьем, приводя все новые и новые аргументы. Я, между тем, замечал странное. Микроавтобус, который мелькал то и дело в зеркале заднего вида, уже минут пять как отвалился. Мы миновали серую глыбу Мостеха и неслись в одиночестве куда-то в темноту. Огней на улицах становилось все меньше, сами улицы уже, а снег на них глубже. Коммунальная техника добиралась сюда через раз, но мощный автомобиль уверенно прокладывал себе путь. Потом за окошком мелькнули серые заборы промзоны. «Держи его! Держи, суку!» — заорал Сергей. Слонимский в отчаянном броске навалился на меня, пытаясь дотянуться до двери. Словно тюлень, который рвется к воде, спасаясь от гарпуна китобоев, Модест ударился в дверь плечами и головой, надеясь выбить ее и оказаться на свободе. Мы с трудом усадили его обратно. Слонимский врывался отчаянно и молча, словно боролся за свою жизнь. Сергей вытащил откуда-то черный тканевый мешок, в таких школьники и спортсмены таскают сменку, и натянул его Модесту на голову. Это возымело странное действие. Слонимский затих и только тихонько поскуливал. Впереди в лучах фар мелькнул шлагбаум. Древний, металлический, выкрашенный красной и белой краской. Из будки вылез мужичок. Кутаясь в лохматую шубу, он оттащил шлагбаум в сторону, и мы заехали внутрь. Чего-то. Я понятия не имел, где мы. Мы проехали по узкой очищенной дорожке между высоченных в два человеческих роста сугробов и вырулили на небольшую стоянку. Там уже стоял один единственный автомобиль — черный Гелендваген. Мастер был уже на месте. В здании было жарко. Снаружи оно выглядело обычным ангаром или складом. Мы зашли туда через неприметную стальную дверь, но внутри больше походило на баню. Мы шли по узкому темному коридору, приближаясь к эпицентру жары. Я сначала расстегнул пальто, потом снял шарф, а теперь жалел, что не могу раздеться до майки и шорт. Еще я чувствовал, что здание слегка вибрирует. Это можно было заметить, если положить руку на стену или перила одной из многочисленных металлических лестниц. Тихий неравномерный гул то затихал, то нарастал снова. Казалось, там внутри сидит что-то большое, и так оно дышит. Коридор закончился, в глаза ударило ярким светом. Мы были в огромном помещении, в центре которого находилась печь. Она была круглой, словно огромный костер, в котором томятся души грешников, и совершенно открытой. Никаких стен или заслонок. Гигантская чаша была заполнена какими-то камнями, которые то ли горели, то ли плавились. Пламя от них с гудением уходило вверх, в такую же огромную трубу, которая начиналась на высоте третьего или четвертого этажа обычного дома. На фоне бушующего адского пламени я едва не просмотрел маленькую темную фигуру. Мастер задумчиво смотрел на огонь и протягивал к нему ладони, словно грел их. Мы подвели Модеста вплотную. Сергей сдернул с его головы мешок, и только тогда мастер обернулся. «Ну, здравствуй, слоник», — сказал он. «Так ведь тебя называют знающие люди. Аферист, мошенник, вымогатель, наркоторговец. Мне продолжать?» «Клевета!» — выкрикнул Слонимский. — Это все не доказано! — А мне плевать, — прищурился мастер. — И на грехи твои, если честно, тоже. С этим пускай полиция разбирается. Но ты влез в мой бизнес. Поставил под угрозу моих людей. Ты собирался меня поиметь. Как думаешь, чем это должно закончиться? — Я все отдам! Ноги Модеста сами собой надломились, и он упал на колени. «Все до последнего бакса верну. С процентами. Сколько скажете? У меня много денег!» «Знаешь, что будет, если в печку упадет человек?» Мастер ухмыльнулся, словно говорил что-то забавное. «Не знаешь, а мне как-то рассказали. Изменится состав металла. На одну тысячную, а может, десятитысячную. Понимаешь, к чему я клоню, слоник? Тебя ж ни одна падла искать не будет. Никто даже заяву не подаст». Все вздохнут с облегчением, если ты исчезнешь. Бабы твои бизнес себе оставят. Должники выдохнут, точки конкуренты заберут. Паф! И все. Слонимский всхлипнул и пополз вперед, пытаясь поцеловать мастеру туфли. Тот брезгливо отступил. «Знаешь что, Андрюша?» — обратился он ко мне. «Пойдем-ка покурим. Ах да, ты спортсмен. Пойдем тогда просто воздухом подышим, а то жарко тут». Мы вышли обратно на пустой заснеженный двор. Мастер с наслаждением втянул холодный воздух, словно кит, вынырнувший с большой глубины. «Говорят, раньше тут 200 человек работало», — оглянулся он. «Грузили, следили. А сейчас автоматика. Да сторож-алкаш, который за бутылку кого надо вспомнит, а кого не надо забудет. Замечательное место. Очень полезное». «Это домно, что ли?» — брякнул я. Говорить о Модесте почему-то не хотелось. Разум искал посторонние, безопасные темы. «Электродуговая», — обиделся мастер. «Чему вас только молодежь учит?» «Я социолог вообще-то». Мастер промолчал и снова глубоко, словно смакуя, втянул в себя холод. «Ты бы ехал, Андрюша. как-то ласково сказал он. «Мы тут уж дальше сами. Тебе завтра вставать рано. Ты свое дело сделал. А Сережу я сам отвезу. У меня места хватит. А Модеста?» «И Модеста отвезу. И Модеста», — рассеянно ответил мастер. «Ну, я пошел. Я сделал несколько шагов к машине, то и дело оглядываясь на серую дверь цеха. В этот момент она распахнулась. «Илья Романович!» — закричал Сергей. «Идите сюда! Вы должны это услышать!»